У приятеля вообще была довольно унылая физиономия, а уж сейчас он вовсе выглядел так, будто собирался пустить слезу. «Что с тобой, Виз?» «Представляешь, вчера мы были у Тоба», — грустно сообщил Виз. «И моя дура с кем-то укатила. Недели не прошло, как мы поженились, а она укатила. А у меня в 11 совет директоров». «Ну и плюнь», — безразлично утешил друг. «Подумаешь, потеря, найдешь другую». «Не в этом дело», — промямлил со стены Виз. «Жену-то я найду. А вот как найти запонки? Я уже час не могу отыскать свои любимые запонки». «Ты что, совсем спятил? Возьми другие!» «Но у меня примета. Если буду на совете в других запонках, непременно жди неприятностей. Ген, нет ли у тебя каких-нибудь запонок с черными камнями? Обязательно с черными». «Скажи этому ослу, пусть посмотрит на туалетном столике в своей ванной», — лениво посоветовала новая жена господина Корта. «Слушай, так она же у тебя», — взволновался смотревший из рамы Виз. «Элия у тебя?» «Какая еще Элия?» — не понял Ген. «Элия, это я», — заявила блондинка и выбралась из-под одеяла. Она прошла по спальне и остановилась у золоченой рамы. «Слушай, Виз, я не люблю раскладывать пасьянсы при свечах. За эти 5 дней мне опротивили гадалки, предсказатели, астрологи, которыми набит твой дом. Кроме того, я не перевариваю черных кошек». «Ну, черные кошки позволяют увидеть будущее. Об этом все знают», — нерешительно возразил бывший муж. «Мое ближайшее будущее здесь», — Элия твердо закончила разговор и погасила экран. За тяжелыми шторами снова оживленно зачирикала перестрелка. «Пора», — окончательно решил босс. От отеля «Коломбина», где помещались городские апартаменты господина Корта, до его служебной резиденции было не больше получаса езды. Но приходилось трястись в танке. Совершенно оглохнув от монотонного грохота гусениц, без устали шлепавших по асфальту. Однако не было смысла подставлять себя под шальную пулю какого-нибудь юнца, развлекавшегося стрельбой по прохожим. Глава фирмы «СОС» лучше других знал, во что обходилась беспечность. Палили с крышин, из окон, из-за деревьев, отовсюду, откуда можно было высунуть автомат или винтовку с лазерным прицелом. Еще 5 лет назад любимым занятием детворы была стрельба по мчавшимся автомобилям. Внезапная короткая очередь, и машину сходу врезалась в стену, проламывала витрину, взрывалась, в секунды превращаясь в густо дымивший вонючий факел. Теперь на автомобилях никто не ездил. Ржавые железные коробки грудились вдоль тротуаров, слепо уставившись зияющими глазницами фар. Юные снайперы заставили автомобильную промышленность переключиться на производство броневиков, танкеток и средних танков. В принципе, это было существенным прогрессом, поскольку самая дешевая танкетка стоила много дороже самого роскошного лимузина. Вообще, стрельба была выдающимся достижением нации. Превосходный спорт, неугасимый азарт, развлечения, не имеющие себе равных. А главное, нация заметно молодела. Выживали сильные, ловкие, смелые. Точный глаз и твердая рука неустанно двигали цивилизацию вперед. Давно уже скрылись в щелях, бесследно исчезли всякие бумажные писаки, любители малевать красками, рифмоплеты и другие странные людишки, которым не дано было ощутить тот возвышенный сладостный миг, когда живая, осторожно пробиравшаяся среди автомобильных трупов мишень вдруг попадала на перекрестие прицела, а палец любовно и нежно жал курок. Сколько здорового смеха рвалось наружу, если обреченная, подгоняемая выстрелами жертва начинала нелепо метаться по безлюдной улице, стараясь укрыться за уступами в нишах, в проемах ворот, пока, наконец, после какого-нибудь необыкновенно потешного прыжка не пригвождалась к камню метким свинцовым плевком. А как вскипала кровь, когда на мушку попадали стоящие люди. Эти не прыгали, как зайцы, эти упрямо отстреливались. И нередко снайпер, начавший поединок, сам опускался на подоконник, бессильно выронив карабин. Великая национальная традиция правила большими городами с 6 до полуночи. По ночам в основном стреляли профессионалы. Гангстеры, военные, политики, а также те, кто страдал бессонницей. Тишина наступала лишь трижды в день. По утрам, на полтора часа, когда рабочие разбредались по заводам и стройкам, с окончанием работ также на полтора часа, из 12 до 14. Это было время похода домохозяек по магазинам. Радио несло над улицами колокольный звон, с последним ударом сигнала стрельба смолкала. И горе нарушителю традиции. Против него немедленно ополчался весь квартал. Начиналась горячая охота за еретиком. С домохозяйками вообще рисковали связываться лишь самые бессмысленные головы. Как правило, женщины с сумками и легким стрелковым оружием бродили группами. Пока одна перебегала улицу, соседки ежесекундно были готовы прикрыть ее метким сварливым огнем. Не стоило задевать и дорожных рабочих. Эти обычно трудились под охраной тяжелых пулеметов. Вообще заводы, фабрики, солидные учреждения надежно охранялись, и стрелки-одиночки не представляли для них никакой серьезной опасности. Другое дело термиты. Сотнями, тысячами они неожиданно, молча вкатывали на роллерах в города. Они проникали в самое сердце кварталов, просачивались на чердаки и в подвалы. Для них не существовало стен, дверей, ворот, оград. В своих черных кожаных куртках, стальных шлемах с паучьей свастикой на рукавах термитмены расползались повсюду. 2-3 дня город оставался в их руках. Смолкали радиостанции, гасли окна, высыхали водопроводные краны. И в омертвевшем от страха городе термиты творили расправу. Бесцельную, бездумную, неизбежную. Черные куртки покидали город так же неожиданно, как и появлялись, чтобы через 2-3 месяца объявиться совсем в другом конце страны. Зрители цепенели от ужаса, рассматривая на экранах своих визоров последствия мрачных нашествий. Чаще всего термитмены появлялись там, где назревали всякие беспорядки. Ходили тихие темные слухи о национальном синдикате, который якобы руководил походами кожаных курток. Но всякий, кто слишком много болтал, исчезал внезапно и бесследно. Когда бронированные створки ворот, пропустив тяжелую машину, сомкнулись, президент компании СОС облегченно отшвырнул крышку люка. Выбравшись наружу, Генкорт-младший торопливо пробежал к подъезду. Такая предосторожность тоже была не лишней. Всего лишь неделю назад пролетавший над городом истребитель неожиданно полоснул ракетной очередью по окнам небоскреба. По всей вероятности, это была затея конкурентов. Фундамент, который полвека назад заложил Генкорт I, опирался на незыблемую идею. Хочешь жить спокойно – защищайся. Идея была понятна всем, а цены вполне доступны. И компания СОС, ходка пошла в гору. Начав с изготовления обычных дверных замков, цепочек, засовов, крюков и прочих нехитрых приспособлений, в то время достаточно надежно охранявших покой и благополучие нации, Ген Корт-старший, поспевая за временем, успешно освоил сложное электронное оборудование, оборонявшее дом от нескромных взглядов, длинных ушей и непрошенных визитеров. Основатель фирмы со спокойной душой ушел в могилу, когда был налажен массовый выпуск недорогой домашней шифровальной машины. Молодому Корту пришлось труднее. Во вторую половину века изобретательность налетчиков, конкурентов и сослуживцев росла, чуть ли не обгоняя геометрическую прогрессию. Новому хозяину фирмы пришлось выбросить из отцовского девиза старомодное слово «спокойно». Призыв зазвучал необыкновенно точно и энергично. «Хочешь жить? Защищайся!» Фирма «СОС» перешла к возведению бетонных блиндажей, минированию дворовых участков, сооружению подземных убежищ. Цены, естественно, пошли вверх, но от клиентов не было отбоя. Прочная деловая репутация в содружестве с принципами демократического равенства превратила компанию «СОС» в солидный концерн, обеспечивающий личную безопасность состоятельных граждан, независимо от возраста, национальности, вероисповедования, рода занятий и прочих особых примет. Каждый, кто мог внести вступительный взнос в 100 тысяч монет, мог рассчитывать на покровительство господина Корта II. Быстро, под прикрытием телохранителей, миновав холл, президент фирмы нырнул в кабину лифта. Дверцы плавно закрылись. Босс с удовольствием снял пуленепробиваемый жилет и обтер платком взмокший лоб. Можно было считать, что рабочий день начался благополучно.